Хрюша вытягивал руки за рогом. «Ральф, что ты делать-то будешь? Это все слова одни, а ведь надо решать. Я не могу без очок». «Дай подумать. Может, пойти к ним, как мы раньше были, причесаться, помыться? Мы же, правда, не дикари. И насчет спасения не игра какая-то». Он прижал пальцем вспухшую щеку и глянул на близнецов. «Немножко приведем себя в порядок и двинемся». «Копья возьмем», — сказал Сэм. «И Хрюша пусть тоже». «Ага, вдруг пригодятся». «Рог не у тебя», — Хрюша поднял раковину. «Если хотите, можете копья брать, а я не буду. Что за радость? Меня все равно, как собаку, придется вести». «Ладно, посмейтесь, очень смешно. То-то тут все время смеются. А что выходит? Что взрослые скажут? Саймона убили, а того малыша с отметиной. Видел его кто? Хоть раз с тех пор, когда...» «Хрюша, минуточку. У меня рог. Нет, я лично пойду прямо к Джеку Меридью и все ему выложу». «Тебе не поздоровится». «Да что он мне еще-то теперь-то уж сделает? Я скажу ему, что к чему. Я понесу рог. Можно, а, Ральф? Я покажу ему кое-что, чего ему не хватает». Хрюша умолк, переждал мгновение, оглядел неясные пятна лиц. Тень былых, вытоптавших траву собраний, прислушивалась к его речи. «Я пойду к нему с рогом в руках, я подниму рог, я скажу ему, так, мол, и так, скажу, ты, конечно, сильнее меня, у тебя нету астмы, и ты видишь прекрасно. Скажу, ты обоими глазами видишь, но я у тебя не прошу мои очки, я у тебя их не клянчу, и я не стану тебя упрашивать, мол, будь человеком, потому что неважно, сильный ты или нет, а честность есть честность, так что отдавай мне мои очки, скажу, ты обязан отдать». Хрюша кончил, он был весь красный и дрожал. Сунул рог Ральфу, будто хотел поскорее от него отделаться, и вытер слезы. Тихий зеленый свет обливал их. Рог лежал у Ральфа в ногах, белый и хрупкий. Единственная капелька, протекшая между Хрюшиных пальцев, звездой горела на сияющем выгибе. Ральф, наконец, выпрямился и откинул волосы со лба. «Ладно, то есть попробуй, если хочешь. Мы тоже пойдем». «Он же раскрашенный будет», — сомневался Сэм. «Знаете сами, какой он будет?» «Не очень-то он нас испугался. Если он взбесится, мы не обрадуемся».